Нил вытащил феникс и вопросительно взглянул на Сесиль. «Лючи не надо. От фим, от этот дим, у меня кружич голева», — с сожалением произнесла она. «Но если очень хочешь, возьми эти». Из раскрытого ящика стола она вытащила пачку, и голова у Нила пошла кругом без всякого фюма. На глянцевом белом картоне не стояло ни слова, зато рельефно проступал красно-желтый силуэт рогатого кабана. Глава пятая. Чтоб кавку сделать былью. Часть первая. «Is there life on Mars?» звучали в голове недостающие к музыке слова. Примечание. «Есть ли жизнь на Марсе?» Песня Дэвида Боуи. Конец примечания. Нил приоткрыл зажмуренные глаза и в последний раз посмотрел на худенькое тело, прикрытое ниже пояса клетчатым пледом, на нечеловечески прекрасное бескровное лицо. Не мертвое, нет, просто неживое, обтянутое даже не выбеленным пергаментом. Тот все же хранит в себе воспоминания о живом существе, а из кожи которого сделан. А атласом, чуть пошедшим морщинами, белым атласом. Волосы отросшие, подкрашенные хной, аккуратно завитые, казались синтетическими. И вся она была как большая тряпичная кукла, изготовленная гением-извращенцем, выкравшим живую Линду и подменившим ее своим творением. Или сама она улизнула в последнее мгновение, оставив вместо себя двойника, кадаврицу, наряженную невестой. На кремации настоял он сам, не то чтобы кто-нибудь активно возражал. Ольга Владимировна держалась строго и величественно, словно королева в трауре. Но Нил чувствовал, что для нее все это не более чем очередной спектакль. Достойный Линдин папаша пил без просыпа и не всегда соображал, зачем, собственно, приехал в Ленинград. А мать, знать не желавшая дочки, пока та была жива, пребывала в постоянной прострации и лишь повторяла, что заберет ее с собой и похоронит на участке, который уже давно закрепила за всей семьей. «Ну и повезете не гроб, а урну», — втолковал ей Нил. «Не так хлопотно, и разрешения специального не надо». «Не надо», — повторяла она. Но Нил чувствовал, что смысл сказанного до нее не доходит. Некоторая заминка возникла, когда Нил отозвал в сторонку вышедшего к ним распорядителя и попросил его вместо традиционного Шопена поставить, сообразно последней воле покойной, ту пленку, которую он принес с собой. Переполошенный ритуальщик долго ломался, потом заявил, что должен посоветоваться с руководством. Совещание заняло минут 15. Наконец добро было получено, и Линда, Снегурочка в кружевном белоснежном платье, ни разу не надевавшемся при жизни, опустилась в огненное чистилище под лирическое попурри на темы Поля Маккартни и Дэвида Боуи. Эту композицию Нил придумал, исполнил и записал накануне ночью. «И свет ночи упал на меня». И только в автобусе, увозящем их из крематория на поминки, Нил развернул бумажку, которую на выходе из траурного зала вложил в его ладонь мелькнувшее на мгновение Костя Асуров. Следователь назначал ему встречу через 2 дня на платформе станции Лосева.